Затем клон рассеялся, чтобы передать воспоминания Фуджину. Фуджин подумал: все прошло хорошо. Полагаю, сейчас мой самый большой страх – это умереть как пушечное мясо, ничего не сумев сделать с этим. Затем он немного подумал об иллюзии. Иллюзия удалась весьма неплохо. Однако форма бомбы хвостатого зверя была нестабильной, это нужно улучшить. Также финал был слишком резким. В то время как более слабый противник, такой как Сакура, мог бы потерять сознание, закаленный ниндзя определенно не остался бы без сознания после иллюзии. Так что, возможно, ее можно было бы расширить, чтобы дать мне больше времени для нанесения смертельного удара. Возможно, после взрыва я мог бы вызвать ощущение запаха земли и крови, и, может быть, показать противнику образ его собственного мертвого тела, заставить их поверить, что они умерли и теперь стали душой или призраком на несколько секунд. Он продолжил работать над совершенствованием своей иллюзии. Ему потребовалась неделя, чтобы остаться довольным созданной им иллюзией. После того, как он освоил эти два гендзюцу, до выпускных экзаменов оставалось меньше 3 месяцев. Фуджин очень хорошо продвигался по всем параметрам. Однако был один важный аспект, на котором он еще не сосредоточился. Он подумал: ладно, все идет хорошо. Мой уровень чакры уже наравне с более слабыми преподавателями академии. Мои ниндзюцу и тайдзюцу тоже, вероятно, превзошли уровень генина. Фуиндзюцу идет хорошо. С текущим свитком я должен закончить еще через 6 месяцев. В киндзюцу основы освоены хорошо, и поток чакры стал намного плавнее. Я легко могу разрубить дерево своим мечом. Черт возьми, я даже валун разрубить могу. И я уже начал изучать гендзюцу тоже. Однако мне остро не хватает боевого опыта. Фактически, не будет ошибкой сказать, что у меня вообще нет боевого опыта. В конце концов, нет угрозы для жизни или даже серьезных травм на турнире по тайдзюцу. Нам даже не разрешено бросать сюрикены друг в друга. Еще одна важная вещь. Это боевые инстинкты и инстинкты выживания. Способность действовать чисто инстинктивно в пылу боя или чувствовать опасность для своей жизни – это нечто невероятно важное для любого ниндзя. В противном случае, одного скрытного удара сюрикеном достаточно, чтобы убить кого угодно. К счастью, мои инстинкты намного сильнее благодаря тому, что я сенсор, но этого недостаточно. Так что в течение следующих 3 месяцев мне нужно часто тренироваться в спарринге со своим теневым клоном. Он подумал еще немного и решил: для начала, давайте использовать деревянное оружие. Как только я освоюсь с ним, смогу перейти к настоящему. В следующую субботу он отправился в небольшой лесок. Убедившись, что поблизости никого нет, он создал клона и решил провести спарринг. И он, и его клон были вооружены 24 деревянными сюрикенами, 6 деревянными кунаями и 2 деревянными мечами. Они стояли лицом к лицу, на расстоянии 10 метров друг от друга. Фуджин подобрал камушек и подбросил его в воздух. Падение камушка на землю стало сигналом к началу боя. Поскольку клон был создан после того, как все планирование было завершено, не было нужды в диалоге. Как только камушек коснулся земли, и Фуджин, и его клон отпрыгнули назад и применили технику великого прорыва. Техники столкнулись друг с другом, создавая сильные потоки ветра, ломающие множество веток. Применив технику, оба мгновенно переместились прочь, чтобы оставаться вне радиуса действия техники. Как только ветра начали стихать, Фуджин и его клон начали наблюдать за поведением ветров. Фуджин вскоре заметил возможности и подумал: вот, быстро он бросил 3 сюрикена в потоке ветра. Из-за потока ветров они изменили направление и направились прямо к клону. Клон заметил это и мгновенно переместился на 50 метров влево. Фуджин заметил мерцание клона и внимательно отметил, в том направлении, и выбросил еще 3 сюрикена. Затем он применил технику контроля снарядов и направил все 6 своих сюрикенов на клона. Глядя на 6 летящих на него сюрикенов, клон продолжал использовать технику мерцания тела, чтобы уклоняться, и ждал подходящего момента. Он вскоре настал, и клон подготовил 2 сферы ветра и мгновенно применил технику ветряного взрыва. Двойные взрывы уничтожили 3 сюрикена и вывели 2 из-под контроля Фуджина. Однако Фуджин направил оставшийся сюрикен на своего клона, не давая клону ни минуты передышки. Клон посмотрел на последний сюрикен и подумал: попытка блокировать будет рискованной, если он внезапно изменит направление. Мне нужно отвлечь его. Клон отступил, ударил ладонями о землю и поднял каменный щит. Фуджин изменил направление сюрикена, чтобы обогнуть валун, но за ним ничего не было. Он подумал: Черт, он подменил себя или ушел под землю, и мгновенно переместился на ветку соседнего дерева. Затем он полностью активировал свой сенсорный режим и, сосредоточившись под землей, почувствовал своего клона. Он подумал, ладно, просто нужно дождаться, пока он выберется на поверхность, и подготовил по ветряной сфере в каждой руке. Клон под землей направлялся прямо к Фуджину, чтобы нанести скрытую атаку. Однако он почувствовал, что Фуджин его обнаружил, а также чакру, накапливаемую для техники ветряного взрыва. Черт, сейчас нельзя атаковать. Мне нужно выбраться из-под земли, моя скорость под землей намного ниже. Но я не думаю, что смогу уклониться от его техники ветряного взрыва. Анализ был сделан за доли секунды, и клон решил выбраться из-под земли напрямую. Фуджин, почувствовав клона, мгновенно переместился туда, где должен был появиться его клон. Как только голова клона высунулась, Фуджин выпустил обе сферы и начал готовить новые. Клон, чья голова едва показалась над землей, подумал, как и ожидалось, и создал каменный щит, который он уже приготовил. Он вложил гораздо больше чакры в каменный щит, благодаря чему щит был намного больше и прочнее. Ветряные сферы столкнулись с каменным щитом и взорвались. Ветра разъели поверхность щита, но не смогли пробить его. Как только он увидел каменный щит, появляющийся из-под земли, Фуджин, который уже подготовил еще две ветряные сферы, мгновенно переместился, чтобы получить лучший угол для атаки клона. Еще до того, как каменный щит был полностью установлен, он уже находился рядом со своим клоном и всего в 10 метрах от него. Клон не мог видеть мгновенного перемещения Фуджина из-за каменного щита, однако, увидев, что он так близко, выпустил пару сюрикенов Фуджина. Фуджин увидел два сюрикена, летящих прямо на него, и подумал, ТЦ не хочу с ними связываться, и направил ветряную сферу, чтобы парировать их, и запустил вторую в клона. Клон, однако, мгновенно переместился прочь, и Фуджин погнался за ним. В течение следующей минуты они мгновенно перемещались с очень высокой скоростью и пытались поразить друг друга техникой ветряного взрыва, сюрикенами или кунаями. Однако ни один из них не преуспел. Клон нашел возможность окружить Фуджина шестью сюрикенами, и в единственном направлении, куда тот мог сбежать, клон выпустил пару техник ветряного взрыва. Фуджин подумал, черт, обычное бегство будет рискованным. Уйдем под землю, и вошел в землю, используя технику земляного воинского перемещения. Однако, вспомнив прежнее затруднительное положение своего клона, он не сократил расстояние, но вместо этого двинулся в противоположном направлении, продолжая чувствовать своего клона и ветряные сферы. Он подумал, ладно, теперь мне нужно отвлечение, чтобы выбраться из-под земли. Он подготовил технику великого прорыва. Как только он высунул голову из-под земли, он увидел клона, выпускающего в него две ветряные сферы, одновременно управляя еще шестью сюрикенами. Однако Фуджин развеял все это с помощью техники великого прорыва. Сам клон находился в радиусе поражения и скрылся под землей. Фуджин отслеживал своего клона, думая, полагаю, он попробует что-то похожее на то, что сделал я. Интересно, смогу ли я нарушить его подземное передвижение? Затем он приблизился к месту, находившемуся прямо над точкой, где был его клон, и сильно ударил ударом, наполненным чакрой. Земля слегка потрескалась. Клон под землей почувствовал вибрации от этого удара, однако это не нанесло никакого урона. Фуджин подумал, черт, не сработало. Вздох, полагаю, мне далеко до уровня Цунади. Затем он мгновенно переместился на соседнее дерево и подготовил две техники ветряного взрыва, одновременно готовясь мгновенно переместиться прочь. Пока он ждал, пока его клон выберется на поверхность, он подумал, мне действительно нужно научиться выгонять кого-то из-под земли. Из тех, что приходит на ум, это та техника, которую использовал сын Анаки, и, возможно, затопление земли водой, чтобы перекрыть доступ воздуха. Клон, с другой стороны, тоже планировал. Вот это было близко. Будь я сильнее, этот удар мог бы рассеять меня. Так что же мне теперь делать? Я чувствую, что мое основное тело подготовило техники ветряного взрыва и ждет, пока я вылезу. Не думаю, что каменный щит сработает на этот раз очень хорошо. Он все еще наблюдал, когда почувствовал что-то. Подожди, я могу дышать? Понятно, трещины в земле от того удара позволили просочиться воздуху. Полагаю, это облом для основного тела. Также, хотя я никогда об этом не думал, удивительно, что теневому клону нужно дышать. Интересно, Табирама не смог создать технику теневого клонирования без добавления способности дышать, или он добавил это просто для повышения эффективности выполнения инфильтрационных миссий. Если это последнее, тогда мне нужно найти способ убрать требования к дыханию у теневого клона. Таким образом, теневые клоны могли бы оставаться под землей часами. В любом случае, теперь, когда у меня нет временного давления, я просто подожду здесь, пока не придумаю что-нибудь хорошее. В конце концов, у меня нет ничего, чтобы справиться с тем, кто прячется под землей. Фуджин, с другой стороны, продолжал ждать на ветке дерева, пока клон не выберется на поверхность. После 5 минут ожидания его мысли были: разве клону не нужно дышать? Неужели эти трещины не могут пропускать воздух на всю глубину? Или могут? Вздох. Я действительно ничего не могу сделать. Только техника грязевого рва имеет шанс, но ее радиус действия слишком мал, чтобы сработать. Интересно, у моего клона есть какая-то стратегия или он просто тянет время? Он продолжал чувствовать клона еще 5 минут, и наконец ему надоело, и он рассеял клона. Получив воспоминания клона, он вздохнул, узнав о тактике клона терпеливо ждать под землей. Вздох, ну точно мой клон. Я помню ту игру в Counter-Strike, в которую играл в прошлой жизни. И моя команда, и враги бросились друг на друга, и через 5 минут все мои товарищи по команде были мертвы, а в живых осталось только 2 врага. Они думали, что выиграли, но потом поняли, что им нужно убить еще одного. Бедняги пытались найти меня целых 5 минут. И наконец, когда они вошли в пещеру, где я прятался, я их убил. Это была моя первая попытка написать бой, пожалуйста, дайте знать, как это было. Советы критика приветствуются. 30. Глава 30. Боевая практика. 2. 30. Глава 30. Боевая практика. 2. Фуджин начал анализировать свой поединок. Ну, не считая концовки, спарринг прошел довольно хорошо. Однако это был в основном бой на средней дистанции. Я использовал технику великого прорыва и технику взрыва ветра для атаки, технику контроля снарядов для контроля поля боя, технику каменного щита для защиты, а также технику мерцания тела и технику воинского перемещения земли для уклонения. Ветряные клоны – это еще одна техника, которую можно было бы использовать, но мы не стали из-за неразберихи, которую она могла бы создать. Другие техники в этом бою не сработали. Вообще-то, я пытался сократить дистанцию, однако мой клон следил за тем, чтобы мы никогда не сражались в ближнем бою, поскольку он бы развеялся от одного удара. Так что я не мог использовать тайцзюцу или мечи, и у меня так и не появилось возможности применить технику ветряного толчка. А применять гендзюцу в таком динамичном бою с моими нынешними навыками было просто невозможно. Что касается проблемных областей, то это определенно подземные бои. У меня нет способа справиться с подземным противником, кроме как самому уйти под землю. Но у меня все равно нет навыков боя под землей, так что это было бы для меня невыгодно. А еще бить по земле, чтобы ее расколоть, невероятно глупо. Подземный враг просто получит лучший доступ к воздуху. Кроме того, мне нужна более сильная атака. Думаю, я мог бы отправить кунай сквозь каменный щит, но деревянным кунаем я бы этого не сделал. В любом случае, мое нынешнее ниндзюцу не сможет его пробить. Также мне нужно использовать мерцание более правильно. И я, и мой клон порой перемещались слишком далеко. Это сбивало темп. Мне нужно научиться оценивать правильное расстояние для мерцания, чтобы я мог немедленно продолжить атаку. Думаю, для этого потребуется много спаррингов. После анализа он подытожил. Итак, в плане боя на средней дистанции я превосхожу большинство генинов, участвовавших в экзамене на Чоунина в Наруто. Только Гаара легко победил бы меня, а Тимари и Шина могли бы составить конкуренцию. Моя скорость определенно выше, чем у Ли с его утяжелителями. А техника мерцания тела, вероятно, наравне с его скоростью без утяжелителей. Но техника мерцания тела не обладает той же гибкостью, маневренностью или даже выносливостью, что его естественная скорость. Что касается моего ниндзюцу, то техника великого прорыва и техника взрыва ветра развиваются очень хорошо. Техники стихии земли сработали так, как я и ожидал. И я действительно удивлен высокой эффективностью, которую показала техника контроля снарядов. Хотя пока я могу контролировать максимум 8 сюрикенов, это все равно невероятно полезно. Затем он задумался о том, какие улучшения ему следует внести, чтобы увеличить мощь. Думаю, мне нужно будет изучить техники стихии огня. В конце концов, пока у меня нет доступа к техникам более высокого ранга, но то, что я смогу использовать три стихии, будет очень привлекательно. Думаю, мне стоит подождать, пока не сформируется моя команда генинов. Если один из моих товарищей по команде сможет использовать стихию огня, я могу отложить это на будущее. Во-вторых, думаю, мне наконец-то стоит начать изучать Расинган. И мне также нужно запастись множеством взрывных печатей. Интересно, смогу ли я прикрепить взрывную печать к кунаю, усиленному потоком ветряной чакры? Таким образом, я мог бы отправить кунай сквозь любую защиту, которую выставит враг, и взорвать печать, когда враг попытается уклониться. Что касается расстояния для мерцания, оно должно улучшиться с большим количеством спаррингов. А подземный бой я отложу на потом, так как у меня нет ничего, что помогло бы мне с ним справиться. Мне также нужно улучшить способ ношения оружия. Стоит попробовать нанести несколько печатей хранения на подсумки для оружия. Возможно, даже пойти дальше и сделать наручный браслет с множеством печатей хранения, чтобы мгновенно получать то, что мне нужно. В любом случае, мне также нужно опробовать ближний бой и посмотреть, как это пойдет. Наконец, он прекратил анализ и создал еще одного теневого клона. На этот раз правила заключались в ведении ближнего боя. Поэтому техника Великого Прорыва и другие прорывные техники были запрещены, как и пребывание под землей дольше нескольких секунд. Мерцание было ограничено 10 метрами. Фуджин и его клон встали на расстоянии 20 метров друг от друга, и Фуджин подбросил в воздух камешек. Как только камешек коснулся земли, Фуджин бросился к своему клону. Однако его клон быстро приготовился и запустил технику взрыва ветра. Фуджин увернулся от ветряной сферы, продолжая двигаться к клону. Как только клон увидел, что Фуджин уклоняется, он взорвал ветряную сферу. Но поскольку Фуджин продолжил стремительно двигаться мимо нее, он не получил никакого урона и лишь почувствовал сильный ветер за спиной. Затем он рубанул мечом, целясь в шею клона. Клон, не успев схватить собственные мечи, наполнил кулак чакры и блокировал удар тыльной стороной ладони. Затем он исчез за спиной Фуджина и схватил оба своих меча. Не желая давать клону возможности, Фуджин метнул один из своих мечей прямо в клона на очень высокой скорости. Поскольку клон все еще был в воздухе, он повернул руку влево и вызвал порыв ветра, который отбросил его вправо. Фуджин продолжил, метнув три сюрикена в клона, а затем использовал технику возвращения ветра, чтобы вернуть свой меч, и приблизился к клону. Клон быстро использовал технику ветряной волны, чтобы защититься от летящих сюрикенов, а затем вступил с Фуджином в бой на мечах. За последние несколько месяцев Фуджин много тренировался в киндзюцу. Он разработал очень властный и безжалостный боевой стиль. Однако он также тренировался правильно защищаться мечами. Фуджин и его клон неоднократно сталкивались мечами. Фуджин был больше сосредоточен на атаке, тогда как его клон на защите и постоянно использовал технику ветряного толчка или технику мерцания тела, чтобы избежать ударов. За следующие 30 секунд клону удалось задеть мечом левую руку и правую щеку Фуджина. Однако Фуджин вскоре создал возможность, используя технику ветряного толчка в сочетании с мерцанием, и нанес хороший удар по клону, который развеял его. Фуджин вздохнул. Всего минута боя, прежде чем клон развеялся. И хотя мне удалось увернуться от двух ударов клона, если бы клон использовал настоящий меч, он бы порезал мне кожу. Если бы мечи были усилены потоком ветряной чакры, это могло бы оставить глубокие порезы, возможно, до костей. Хуже того, если бы они были отравлены, это могло бы вывести меня из строя. Так что есть большой простор для улучшений. На самом деле, мой клон должен избегать каждого удара, иначе он развеется. Это хорошо, мне, наверное, стоит начать делать то же самое. А потом мне нужно подумать, как я могу поддерживать тотальное наступление, избегая при этом ударов. Была также проблема с тем, что мой клон должен был блокировать удар меча кулаком. Даже если он был наполнен чакрой, я все равно получу много урона, если сделаю это против настоящего меча. Так что мне следует постараться обзавестись перчатками с металлической пластиной на тыльной стороне ладони. Это дало бы мне еще один способ защиты. Думаю, мое тайдзюцу тоже нуждается в улучшении. Хотя академический стиль хорош, его недостаточно. Сейчас, несмотря на то, что я тратил на него гораздо меньше времени, мое киндзюцу полностью превосходит тайдзюцу. Интересно, какой стиль тайдзюцу подойдет мне больше? Если я не найду ничего подходящего в течение следующего года или двух, я мог бы подойти к Гаю и попросить его научить меня его стилю. Хотя он не так глуп, как многие думают, манипулировать им должно быть возможно. Кстати о Гае, я удивлен, что ни разу его не видел. Признаюсь, я тренируюсь только в небольшой части деревни, но все равно удивительно, что я ни разу не встречал его за 4 года. Впрочем, я не видел и многих других каноничных персонажей. Они собираются где-то в другом месте, или в Канахе так не хватает рабочей силы, что всем приходится постоянно выполнять миссии. В любом случае, этот спарринг был очень полезен. Мне стоит продолжать. Затем он создал еще одного теневого клона и продолжил спарринги. В течение следующих 3 недель Фуджин ежедневно спарринговал со своим клоном. За этот период его боевые навыки значительно улучшились. Спустя 3 недели он перестал использовать деревянное оружие и начал применять настоящее. Клон, однако, должен был сражаться осторожно, чтобы не нанести Фуджину критических травм. Спарринги стали очень рискованными после того, как Фуджин начал использовать поток чакры для усиления мечей. Всего за 2 месяца Фуджин испортил 4 меча, 13 кунаев и 33 сюрикена из-за этих тренировок. У него закончилось оружие, собранное в лесу, и ему пришлось покупать его в магазинах. В общей сложности это обошлось ему чуть более чем в 120 тысяч рё. Однако он не беспокоился о потерянных деньгах. Его мысли были таковы: какой толк в деньгах, если я не использую их, чтобы стать сильнее? Но, думаю, мне стоит радоваться, что я изучил фуиндзюцу. У меня все еще осталось более 225 тысяч рё. Примерно в то же время, когда он начал спарринговать с настоящим оружием, он также приступил к изучению Расингана. Первая и вторая стадии были освоены давно. Наконец, он приступил к третьей стадии. Одной из самых больших проблем в тренировке Расингана было то, что он не мог позволить никому это увидеть. Если бы кто-то прервал его или застал тренирующимся в лесу и раскрыл его маскировку, он мог бы придумать какие-то причины, например, что он практиковался в бою, используя технику трансформации, или что ниндзя должен держать свое оружие в тайне, и поэтому он планировал скрывать свои навыки до тех пор, пока не останется выбора. Хотя эти причины могли создать плохое впечатление, его это не очень беспокоило. Но что касается Расингана, если бы кто-то застал его за тренировкой этой техники, это стало бы большой проблемой. Единственное подходящее оправдание, которое у него было на тот момент, заключалось в том, что он мог бы сказать: «Я сам догадался, прочитав о 4-м Хокаге». Однако это представило бы его абсолютным гением и, возможно, принесло бы ему визиты от ниндзя корня или даже от самого Шимуры Данза, не говоря уже о том, что за ним стали бы гораздо строже следить. Поэтому Расинганон решил тренировать дома. Его чувства к этому времени достаточно обострились, чтобы понять, если за ним кто-то шпионит. Так что, если он почувствует чью-либо слежку, он мог бы прекратить тренировку Расингана и вместо этого показать, что тренирует технику взрыва ветра. Чтобы тренировать Расинган, он расчистил свою гостиную. Он оставил в гостиной только диван, а все остальное перенес в спальню и начал тренировку. Часть, касающаяся сжатия и придания формы, была довольно сложной. Он пытался несколько часов без какого-либо успеха. Он вздохнул и подумал: сначала сделаю это способом Наруто. И он создал теневого клона с 20% своей чакры. Клон подавил и сформировал Расинган. Таким образом, он смог освоить Расинган за пару часов. Однако он понял, что полагаться на клона для создания Расингана очень неэффективно, и начал тренироваться в Расингане без использования каких-либо клонов. Ему потребовалось 1,5 месяца, чтобы правильно освоить технику, но это было сделано. В течение оставшихся нескольких дней Фуджин решил улучшить свой Расинган. Он хотел сократить время, необходимое для его формирования, и увеличить количество чакры, которое он мог бы вложить в него. 31. Глава 31. Выпускной экзамен. 1. 31. Глава 31. Выпускной экзамен. 1. До экзаменов на 4-м курсе оставалось всего неделя. Генки поступил так же, как и в прошлом году. Попросил студентов, заинтересованных в участии в выпускном экзамене, встретиться с ним после занятий. Фудзин подумал: полагаю, пришло время наконец-то стать ниндзя. В академии мне больше особо нечему учиться. В лучшем случае, я мог бы освоить еще одну стихию или несколько новых гендзюцу. Если я не сдам экзамен в этом году, учителя, а может быть даже Хирузин, могут заподозрить что-то неладное, и уж точно в будущем я не получу от них особой помощи. Что касается того, чтобы завалить экзамен, я не уверен, что смогу подделать свою успеваемость достаточно убедительно для того, кто имеет десятилетия опыта. В любом случае, я думаю, что готов. После занятий Фудзин навестил Генки и подтвердил свое участие. Генки улыбнулся и пожелал ему удачи. Когда до экзаменов оставалась всего неделя, Фудзин начал концентрироваться на учебной программе для письменных экзаменов. Программа была на самом деле весьма удивительной. Он вспомнил, как Генки начал преподавать это в академии. Он преподавал тригонометрию. Первой мыслью Фудзина, когда он это увидел, было: «Тригонометрия для чертовых девятилетних детей? Что дальше? Дифференцирование и интегрирование?» Как бы его это ни раздражало, он был крайне удивлен, когда Хана смогла решить задачи идеально. Он мысленно вскрикнул: «Как, черт возьми, девятилетние дети могут так легко изучать тригонометрию?» Он вздохнул, поражаясь, насколько умнее были здешние дети, и продолжил свои занятия. Он также хотел быть идеально подготовленным, отправляясь на миссии. Он перестал изучать новые печати и вместо этого заставил своих клонов сосредоточиться на создании нескольких необходимых ему предметов. Он купил два поясных подсумка ниндзя, два ножных подсумка ниндзя и пару металлических напульсников. Затем он заставил своих клонов нанести на эти предметы печати хранения. Свиток Фуиндзюцу в секции Д библиотеки немного расширял информацию о печати хранения. Он объяснял способы увеличения или уменьшения размера места для хранения, а также манипулирования его формой. Это было не очень сложно, так как лишь увеличивалось или уменьшалось количество задействованных символов пространства. Таким образом, сама печать все еще была очень простой. Однако это было очень полезно для Фудзина. Внутри поясных подсумков ниндзя Фудзину удалось нанести 7 печатей хранения. На ножных подсумках ниндзя он смог нанести 4 печати. Эти печати имели гораздо меньше места по сравнению с печатями, которые он делал на свитках, однако, учитывая, что их целью было увеличить вместимость сумок и подсумков, это было очень удобно. Что касается ножных подсумков, две печати могли хранить по 6 кунаев каждая, а другие две печати могли хранить по 24 сюрикена каждая. Затем он создал различные механизмы для пополнения подсумка оружием из печати хранения. Таким образом, его запас оружия был бы гораздо больше. Что касается поясных подсумков, печати могли хранить гораздо больше, но он еще не решил, чем их все заполнить. У него были некоторые идеи, такие как аптечка, веревки ниндзя, свитки, печати, хранящие элементы, больше оружия, взрывные печати, солдатские пилюли, рационы и так далее. Для напульсников он сделал по одной маленькой печати на каждом. Когда он надевает напульсники, эти печати будут находиться прямо под его ладонями. Печати создавали кубовидную печать хранения размером примерно 15х15х100см. Обе эти печати были созданы для хранения мечей. Таким образом, он мог быстро получить доступ к своим мечам в любое время, когда захочет. Помимо этой печати, он планировал нанести еще 3 печати на каждый напульсник. Что касается печатей на противоположной стороне от текущей, Фудзин планировал купить огромные прочные щиты и хранить их там. Если он когда-нибудь окажется в неловком положении, где не сможет защитить себя каменным щитом, он будет полагаться на этот щит, чтобы обеспечить себе прикрытие. Однако, поскольку он не был уверен в размере щита, который купит, он не стал наносить эту печать. Помимо этих двух, он планировал нанести еще 2 печати хранения на напульсники, но пока у него не было никаких идей, что там хранить. Так что он оставил это на будущее. Приветствуются идеи по вышеизложенному. За день до экзамена Фудзин, под прикрытием, купил много оружия. Он купил 96 сюрикенов и 24 куная, чтобы заполнить оба ножных подсумка. Он также купил 12 взрывных печатей, чтобы прикрепить их к 6 кунаям в каждом из подсумков. В общей сложности это стоило 65 тысяч рё. Он поторговался и получил их за 55 тысяч рё под ложным обещанием будущих покупок. На следующий день начался выпускной экзамен. Поскольку он намеревался сдать его и хотел быть первым, он блестяще сдал письменный экзамен. Он был уверен, что наберет полный балл. В отсутствие Тёру, Нобу и Йори, он также показал лучший результат в состязании по метанию сюрикенов. В тайдзюцу он все еще занимал второе место после Хаки. Что касается экзамена по ниндзюцу, Он постарался выступить не лучше Ханы. На экзамене не было упражнений на контроль чакры, но Фудзин не был очень удивлен, так как почти каждый в его классе обладал очень хорошим контролем чакры и мог выполнять как ходьбу по деревьям, так и ходьбу по воде, поскольку Генки в этом году провел множество занятий по этим навыкам. Экзамен также проверял студентов на различные базовые навыки, которым обучали в предыдущем году. Фудзин снова убедился, что займет место среди лучших на этом экзамене. После объявления результатов Фудзин занял 1-е место, Хана – 2-е, Ахака, к удивлению, 5-е. Он значительно улучшил свои результаты письменного экзамена, чтобы получить такой высокий ранг. Неделю спустя был проведен выпускной экзамен. Фудзин заметил, что присутствовали студенты из 3 разных потоков. Его собственного, потока старше его и потока на год младше его. 23 студента из его класса принимали участие. Неизвестный Фудзину, экзамен проводил Наракиша. Он посмотрел на список участвующих студентов. Было 68 участников с 5 курса, 35 с 4 курса и 8 с 3 курса. Он вздохнул, подумав, какая тягомотина, и приказал начать экзамен. Первым экзаменом был письменный тест. Фудзин посмотрел на лист, ожидая еще теоретических вопросов. Однако он был удивлен, когда прочитал их. Это были не теоретические вопросы, а вместо этого были описаны сценарии, и студенты должны были написать, что бы они сделали. Прочитав все сценарии, Фудзин вздохнул. Всего лишь основные протоколы ниндзя и подтверждение того, что студенты промыты. Подумать только, я на самом деле ожидал чего-то хорошего. Он ответил так, как ответил бы любой студент академии, готовый к выпуску. Экзамен длился час. Как только час истек, работы были собраны и отправлены на Рикиша. Он поручил 6 учителям академии проверить ответы и решить, готов ли студент к выпуску или нет. Проверка заняла полчаса, после чего результаты были переданы Киша. Один из учителей сказал, «Господин, мы закончили проверку. Из 111 студентов 79 дали удовлетворительные ответы. Остальные еще не готовы». Киша кивнула и сказал, «Отпустите их». Этим 32 студентам было предложено вернуться домой и хорошо подготовиться к следующему году. Фудзин был этим удивлен. «Ух ты, они просто попросили детей уйти, разве это не демотивирует? Или они просто пытаются уменьшить количество участников для следующего экзамена?» Фудзин был не одинок в своих мыслях. Один из учителей, который вел обычный класс, спросил Киша. «Киша-сэмпай, разве это не демотивирует студентов? Те, кто участвовал в экзамене, входит в число самых способных студентов в академии». Киша посмотрел на учителя. Тот был на 2 года младше Киша в академии, но не был очень талантлив и едва стал чунином во время войны. Киша покачал головой и сказал, «Если их демотивирует такая маленькая неудача, то для них нет надежды. Им лучше быть в резервном отряде генинов, и мы сэкономим ресурсы, необходимые для воспитания кого-то более достойного до ранга чунина». Учитель не был очень убежден этим ответом, но ничего не сказал, так как это был не первый раз, когда Киша руководил выпускным экзаменом. После письменных экзаменов студенты были проверены по различным параметрам, таким как сюрикены, скрытность, выживание, контроль чакры и т.д. Это было похоже на тесты, проведенные для классов Фудзина неделю назад. Поскольку тесты для элитных классов уже были проведены, их не тестировали повторно, и их результаты недельной давности были перенесены. Учителя академии наблюдали за выступлением каждого и отсеяли еще 15 студентов в ходе этих экзаменов. Получив отчеты, Киша подумал, ух ты, как же это удобно, теперь турнир по тайцзюцу будет намного проще провести. Прямо перед началом турнира по тайцзюцу прибыл Хокаге, чтобы наблюдать за экзаменом. За ним следовал персонаж, которого Фудзин очень легко узнал, Хатаки Какаши. Фудзин был очень удивлен, увидев его. Он подумал, почему Какаши здесь? Хирузин ведь не заставит его начинать тренировать детей прямо сейчас, не так ли? Я очень надеюсь, что нет. Каноничная временная линия будет нарушена к чертям, если Хирузин назначит мою команду ему. Я не уверен, насколько сильным я буду через 6-7 лет, поэтому пока я очень надеюсь, что из-за меня ничего не изменится. Далее последовал турнир по тайцзюцу между 64 оставшимися студентами. Киша организовал турнир на выбывание. Таким образом, один студент мог сражаться максимум 6 раз. Фудзин легко прошел в полуфинал. В полуфинале ему пришлось сражаться с Хьюгой, который был на год старше его. Фудзин очень упорно сражался с ним, но все равно был в значительном невыгодном положении. Хотя ему удалось нанести несколько критических попаданий сильным ударом по правому ребру, еще одним по носу и сильным ударом ногой под левое ребро, в конце концов, он все равно проиграл бой. Фудзин сначала был немного раздражен поражением. «Черт, как, черт возьми, эти парни тренируются, я проиграл, несмотря на тот прогресс, которого я добился за последние пару месяцев». Затем он успокоился и лучше проанализировал бой. С другой стороны, это, вероятно, разумно. Думаю, старейшины клана Хьюга регулярно спаррингуют с ними. Я же, напротив, мог спарринговать только со своим клоном. Кроме того, боевой стиль Хьюга – это целиком тайдзюцу. Я же, напротив, гораздо больше полагался на дзюцу ускорения ветром, дзюцу мерцающего тела и дзюцу воинского перемещения земли во время своих спаррингов. Их отсутствие значительно снижает мои боевые способности. Возможно, если бы были разрешены ниндзюцу и киндзюцу, я бы выиграл этот бой. Не говоря уже о том, что я даже не использовал чакру для усиления своих ударов и пинков в бою. Затем он наблюдал за финалом между Хака и тем парнем. Из-за травм, которые он получил в бою с Фудзином, он проиграл, немного поборовшись. Однако, сражавшись с обоими, Фудзин знал, что даже без этих травм Хака все равно выиграл бы матч. Хака занял первое место, однако Фудзин не слишком волновался. Мои баллы на обычном экзамене были намного выше, чем у Хаки. Так что эта разница не сильно повлияет, я все равно должен занять первое место в своем классе. Фудзин заметил, что никто не был выбит из турнира по тайдзюцу. 32. Глава 32. Выпускной экзамен. 2. Для следующего испытания несколько преподавателей академии привели детей на часть тренировочного полигона. Прибыв туда, ученики заметили длинную белую линию, начерченную на земле, и множество препятствий, расположенных впереди. Фудзин подумал, неужели это полоса препятствий, однако вскоре он покачал головой, отрицая эту мысль. Быть такого не может, это слишком просто. Все 64 ученика выстроились за белой линией. Затем появился Генки и объявил, это будет следующая часть вашего экзамена. Это полоса препятствий, и вы должны пробежать 500 метров прямо к той белой линии, что начерчено там. Это объявление взволновало всех учеников. Они подумали, наконец-то легкий экзамен. Те, кто уже сдавал выпускной экзамен ранее, подумали, почему этого экзамена не было в прошлом году. Фудзин был озадачен столь простым экзаменом. Однако он заметил, что за Генки стоял еще один человек. И когда Генки закончил свое объявление, он взглянул на него и кивнул. Киша взглянул на взволнованных детей и усмехнулся. Он подумал, это должно быть весело. Жаль, дети не знают, что человек, стоящий там, опытный бджонин из клана Курама. Это Курама Илуми. В предыдущей войне сотни врагов пали жертвами его хитрости и обманов. Затем Генки объявил, на старт, внимание, марш. Однако, пока он объявлял, Курама Илуми складывал ручные печати. И когда он услышал марш, он применил свое дзюцу. Демоническая иллюзия. Обращение неба и земли. Как только он применил свое дзюцу, все 64 ученика были потрясены. Будто кто-то схватил землю и небо и перевернул их. Гравитация будто встала с ног на голову. Большинство учеников были невероятно напуганы и крепко прижались к земле под собой. Исключений было всего 4. Молодая девушка с третьего курса, из клана Учиха. Она активировала свой шаринган, как только почувствовала изменения. Двое учеников с пятого курса, которые были из клана Курама и знали об этом дзюцу, и Фудзин, который следил за Илуми и видел, как тот складывает ручные печати. Он также почувствовал, как кто-то пытается воздействовать на его нервную систему, что позволило ему понять, что это гендзюцу. Он собирался развеять гендзюцу, однако, когда заметил, что другие тоже были затронуты, он не стал этого делать, чтобы не привлекать к себе внимания. Даже несмотря на то, что Фудзин заметил гендзюцу, он был крайне впечатлен способностью этого человека наложить гендзюцу на 64 ученика одновременно. Курама Илуми ухмыльнулся, глядя на реакцию всех учеников. Он использовал на них гендзюцу ранга Б. Он применял это гендзюцу много раз, чтобы дезориентировать своих врагов достаточно для того, чтобы союзники могли их убить в третьей великой войне шиноби. Киша внимательно наблюдал за учениками. Он подумал, этот тест проверит силу воли учеников. Если они не закончат забег, я ни за что не пропущу их. Пока все ученики боролись, Фудзин пытался обрести равновесие. Он быстро подумал о том, что это за тест. Он быстро пришел к трем возможным выводам. Либо они проверяют нашу способность развеять гендзюцу, либо нашу силу воли, либо нашу способность реагировать в неожиданной ситуации. В любом случае, это всего лишь гендзюцу. Мне просто нужно смотреть вниз и стараться двигаться вперед. Если другие развеют гендзюцу, я сделаю то же самое. С этими мыслями он сделал свой первый шаг. Помимо него, двигались только двое учеников из клана Курама. Вскоре еще несколько человек сделали свой первый шаг. Девушка из клана Учиха сопротивлялась гендзюцу и, спустя 15 секунд, смогла прорваться сквозь него. Затем она с абсолютной легкостью пробежала полосу препятствий. Фуджин почувствовал, как кто-то движется с огромной скоростью, и наблюдал за девочкой. Он был невероятно удивлен. Шаринган. В таком юном возрасте он продолжил свой забег. После первых нескольких шагов он попытался бежать трусцой по дистанции. Другие ученики тоже постепенно освоились с условиями и увеличили скорость. Фуджин занял 4-е место в этом испытании. Всего прошли 41 ученик. Из оставшихся 23 некоторые потеряли сознание, а многие не осмелились сделать даже шага. Киша отстранил их и попросил покинуть полигон. Сразу после этого испытания начался экзамен по ниндзюцу. Киша подумал, предыдущее ниндзюцу потрясло этих детей, поэтому они не смогут показать весь свой потенциал при выполнении ниндзюцу. Так и должно быть, ведь в реальном бою им не будут предоставлены нормальные условия для использования ниндзюцу. 6 преподавателей академии наблюдали за каждым учеником. Чтобы усилить эффект предыдущего испытания, Киша организовал экзамены таким образом, что те, кто закончил предыдущий тест последними, должны были первыми сдавать экзамен по ниндзюцу. Требования для сдачи экзамена по ниндзюцу были довольно мягкими. Всего лишь 3 базовых ниндзюцу и еще одно любое ниндзюцу. Хотя дети вначале немного поборолись, у них не возникло проблем с выполнением минимальных требований. Что удивило Фуджина, так это то, что 16 учеников продемонстрировали высвобождение огня, дзюцу 1, а еще 7, высвобождение огня, дзюцу 2. Мысли Фуджина были такими. Действительно, страна огня, вероятнее всего, у всех них огненная стихия. И видя, как каждый практиковал это дзюцу, я полагаю, что большинство джонинов Канохи с огненной стихией могут использовать самую продвинутую форму этого дзюцу. Учитывая это, думаю, у всех других деревень должны быть свои контрмеры против него. Но раз уж они все еще просят детей сосредоточиться на этом дзюцу, полагаю, оно все еще очень полезно. Помимо этого, большинство детей продемонстрировали дзюцу, на которых специализировался их клан. Когда настала очередь Фуджина, он выполнил 3 базовых ниндзюцу. Затем он применил дзюцу ветряного клона и создал 8 клонов. После этого он продемонстрировал свое дзюцу ветряного взрыва и, наконец, показал дзюцу великого прорыва. Конечно, он продемонстрировал лишь 1/4 их силы, использовал ручные печати и выполнял их немного медленно. Хотя он и не был слишком выдающимся, он все же превзошел своих одноклассников. Что удивило Фуджина больше всего, так это выступление девочки из клана Учиха. Она объявила, что сначала продемонстрирует высвобождение огня, дзюцу 3. Фуджин очень заинтересовался, когда она это объявила, так как не знал, на что способна эта стадия дзюцу. Сразу после ее объявления двое преподавателей академии вышли вперед и натянули между руками металлическую проволоку. Фуджин был немного озадачен. Разве это не то же самое, что они делали для высвобождения огня? Дзюцу 2, только вместо одного учителя подошли двое. Сложив ручные печати, она подняла обе руки и вытянула указательные и средние пальцы. Тепловые лучи вырвались из пальцев обеих ее рук, и через несколько секунд они разрезали обе металлические проволоки. Фуджин подумал, и это все то же самое, что и высвобождение огня, дзюцу 2, только там они могли выпускать тепловой луч только одной рукой. По сути, увеличения силы дзюцу нет, только количество. Все еще очень слабо для дзюцу ранга С. Странно, неужели дзюцу становится намного сильнее на более поздних стадиях? Она продолжила свое испытание, продемонстрировав дзюцу огненного шара и дзюцу огненного дракона. Ее выступление было очень хорошим. По мнению Фуджина, с точки зрения ниндзюцу, ее выступление уступало только ученику из клана Хатаки с 5 курса. После окончания экзамена преподаватели приступили к подсчету баллов. Нарокиши передал эту работу своим подчиненным. Его работа была закончена, когда он решил пропустить этих 41 ученика. Затем Киша доложил Хирузину: «Господин Хокаге, все эти 41 ребенок успешно сдали мой экзамен. В общей сложности это один человек с третьего курса, 9 с четвертого и 31 с пятого. Из них должны выйти великолепные шиноби. В сочетании с 94 учениками, сдавшими экзамен из старшего потока, результаты этого года для нас очень хорошие». Хирузин кивнул и сказал добрые слова шиноби из клана Нара. После подсчета баллов они были вывешены для всеобщего обозрения. Фуджин по-прежнему занимал одно место в своем классе. За ним следовали Хана, а затем Хака, чей ранг поднялся благодаря превосходным результатам на выпускном экзамене. После этого все 41 ученик были собраны перед Хирузином. Хирузин улыбнулся и начал произносить еще одну речь о воле огня. Только на этот раз он был гораздо более страстным, говорил с большим пылом, и его речь была интенсивнее, чем любая из его предыдущих выступлений. Даже Фуджин был немного ошарашен тем, как кто-то может так открыто, с таким рвением промывать мозги маленьким детям и быть при этом невероятно гордым. Однако, когда речь закончилась, Фуджин внутренне усмехнулся, думая: «Воля огня, воля огня, воля огня. Посмотрим теперь, сколько этой воли огня у вас на самом деле. Ха-ха-ха». После речи Хирузин сказал: «Хатакирей, Сузуки Фуджин, Учихамейка, вы идите вперед». Все трое детей шагнули вперед и встали перед Хирузином. Он сказал: «Все трое из вас очень усердно работали и выступили великолепно. Скажите, какую награду вы бы хотели за ваши успехи?» Как только он это сказал, Хатакирей шагнул вперед. Многие, включая Фуджина и Мейка, сочли это грубостью. Хотя Фуджин не возражал, Мейка надулась. Однако следующие слова Рея заставили всех понять, почему он шагнул так поспешно. Он сказал: «Господин Хокаге, моя мать очень больна, и врачи, к которым мы обращались, не смогли ее вылечить. Не могли бы вы организовать лечение у хорошего медицинского ниндзя?» Хотя теперь все поняли, почему он так волновался, это породило в их умах еще один вопрос. Фуджин подумал: разве он не из клана Хатаки? Конечно, Сакума давно умер, но их положение не должно быть настолько отчаянным, не так ли? И разве у них и так не должно быть достаточно денег, чтобы это устроить? Только если для этого требуется кто-то вроде Цунади, тогда я могу понять. Но даже тогда я не думаю, что Хирузин сможет вернуть Цунади. Какаши тоже был заметно смущен. Правду знали лишь немногие учителя и сам Хирузин. Хирузин подумал: эх, клан Хатаки действительно пришел в упадок после смерти Сакума. К сожалению, Какаши не уделял особого внимания клану. Этот парень в этом году вдруг начал показывать по-настоящему хорошие результаты, и поэтому я изучил его происхождение. Его отец погиб в третьей войне ниндзя, а мать была лишь гражданской, даже не из клана Хатаки. Поэтому клан не уделял ей никакого внимания. Она заболела полгода назад и стала мотивацией для этого парня усердно работать. Хотя я и хочу, чтобы Какаши возглавил отряд генинов. Это была моя главная цель — привести Рея сюда сегодня, чтобы он взял бразды правления кланом Хатаки и вернул ему процветание. Хирузин кивнул и сказал: «Я организую лучших медиков для лечения твоей матери». Затем он улыбнулся и сказал: «Продолжай усердно тренироваться. Убедись, что воля огня в тебе горит ярче, чем когда-либо». Хатаки взволнованно согласился и пообещал продолжать усердно тренироваться. Какаши наблюдал за юным мальчиком и решил: «Мне нужно хорошенько разобраться, что происходит в клане». Хирузин тайно наблюдал за реакцией Какаши и остался очень доволен. Он мог видеть, что клан Хатаки скоро восстановит свое положение. 33. Глава 33. Я и правда ниндзя. 33. Глава 33. Я и правда ниндзя. После того, как Хокаге пообещал позаботиться о его матери, Рей отступил. Затем Мейка шагнула вперед и сказала: «Господин Хокаге, я не хочу никакой награды». Это удивило всех. Даже Хирузин был поражен, но он скрыл это и спокойно проанализировал. Неужели Учиха так отвечают на наше постоянное наблюдение за ними? Затем он пару раз попытался убедить ее, но она отказалась от любой награды. Хирузин вздохнул и посмотрел на Фуджина, подумав: «Дела Учиха заставляют меня чувствовать свой возраст. Ну, по крайней мере, у него должна быть разумная просьба. Этот день должен закончиться благополучно». Фуджин же, напротив, был ошеломлен обоими своими сокурсниками-отличниками. Он подумал: что за черт, один умоляет о жизни своей матери, а другой отказывается принимать какую-либо награду, почему они хотят усложнить мою жизнь? Затем он успокоился и пробормотал себе под нос. Эх, неважно, это не имеет значения. Да, бесстыдство должно жить. Он собрался с духом и шагнул вперед. С улыбкой и возбужденным выражением лица он подумал. Вот он, тот самый момент. Ради него я 5 долгих месяцев лично носил 2 меча. Затем он сказал. Господин Хокаге, в качестве награды я хочу 2 меча, полностью сделанных из чакры металла. Затем он посмотрел на Хокаге с возбужденным и полным надежды выражением лица, втайне желая, чтобы его глаза заблестели, как в аниме. Большинство студентов не знали о чакре металле, однако почти каждый учитель знал о нем, и они были абсолютно шокированы этой просьбой. Генки, стоявший рядом, уронил челюсть, услышав слова Фуджина. Если бы Фуджин увидел его, он был бы уверен, что в рот Генки можно было бы уместить яйцо. Брови Какаши дернулись от этой просьбы. Он подумал, вот это запросы. Даже клинок моего отца не был полностью сделан из чакры металла. Больше всех, однако, был шокирован Хирузин. Несмотря на шляпу Хокаге и превосходный контроль над эмоциями, Фуджин все равно видел его потрясение. Конечно, он полностью проигнорировал это. Он подумал, счастлив ли Хирузин или так шокирован, что умрет от сердечного приступа, не мое дело. Хаем, стоп. Если он умрет прямо сейчас, это будет очень плохо. Но, да, не думаю, что такого шока хватит, чтобы убить этого старого хитрюгу. Он пережил 3 жестокие войны, не получив ни одной серьезной травмы. Разум Хирузина на секунду полностью опустел. Затем он подумал, полностью из чакры металла, даже те, что продаются в Канахе, содержат всего около 15% чакры металла. Остальное сделано из других обычных материалов. В последний раз кто-то делал меч полностью из чакры металла, когда сенсей заказал отлить тот меч, и он стоил более 100 миллионов рё. Конечно, этот ребенок, вероятно, не знает об этом факте, и я мог бы его обмануть, но это все равно десятки миллионов рё. Затем он посмотрел на Генки, чтобы понять, в курсе ли тот происходящего, однако Генки был явно шокирован. На самом деле, он даже не заметил, что Хокаге смотрит на него. Хирузин подумал. Что же делать теперь? Я не могу просто сказать «нет». Это было бы слишком обескураживающе. И выглядеть для меня это будет не лучшим образом, если я ему откажу. Если я это сделаю, я на 100% уверен, что Данзо распространит слухи, будто Хокаге лжет ученикам Академии. Хирузин напряженно думал еще несколько секунд и придумал разумное оправдание. Заметив, что Хирузин готов заговорить, Какаши внутренне усмехнулся. Господину Хокаге понадобилось 13 секунд, чтобы ответить. Этот парень и вправду что-то с чем-то. Хирузин наконец вздохнул и сказал. К сожалению, я не могу дать тебе то, что ты хочешь, потому что никто не делает мечей, полностью состоящих из чакры металла. Фуджин не знал, что чакра клинки не полностью состоят из чакры металла, и подумал, что Хирузин просто придумывает отговорку. Он принял разочарованный вид и сказал. Тогда пару танта из чакры металла, брови Какаши снова дернулись от новой просьбы Фуджина. Ему пришлось сдерживать смех, увидев выражение лица Хирузина. Генки же был шокирован еще больше. Хирузин снова ответил. К сожалению, даже они не полностью состоят из чакры металла. Фуджин был почти взбешен таким ответом. Но он успокоился и обдумал то, что сказал Хирузин. Несколько слов застряли у него в голове. Не полностью состоят из чакры металла. Затем его осенило. Подождите, в моем прежнем мире такое производство включало много сплавов или других материалов. Даже золотые украшения не были 100% золотом. На это ли он намекает? Затем он спросил. Господин Хокаге, что вы имеете в виду под не полностью состоят из чакры металла? Они что, добавляют в меч совсем немного чакры металла, а потом что-то еще? Хирузин нервно кивнул. Ему не нравилось, куда ведет разговор. Фуджин же с воодушевлением начал говорить. Господин Хокаге, тогда. Однако его перебил Хирузин. Он спросил. Фуджин, можешь ли ты сказать мне, почему именно ты хочешь меч из чакры металла? Задавая этот вопрос, он отчаянно думал. Мне нужно быстро сменить тему. Нельзя позволить ему продолжать говорить об этом. Фуджин, расстроенный тем, что его перебили, сказал. Мне сказали, что они помогают потоку чакры. Мне нравится использовать мечи, и я хочу стать лучше в этом, используя поток чакры. Хирузин прищурился и спросил, откуда ты знаешь о потоке чакры? Фуджин понял, что Хирузин пытается сменить тему, Однако его это не слишком беспокоило. Он всегда мог невинно вернуться к ней. Хирузин мог быть в 100 раз лучше в переговорах, однако быть 10-летним ребенком имело массу преимуществ. Он ответил без колебаний: «Учитель Мичи». Хирузин затем недовольно посмотрел на Мичи, который стоял в стороне. Он подумал: «Все, я назначаю ему слабый отряд генинов и заставлю его заниматься только миссиями до ранга полгода. Мы уже почти оправились от наших потерь, так что потеря одного чунина не будет ощущаться». Затем он очень любезно объяснил Фуджину: «Тебе не нужны мечи из чакры металла, чтобы использовать поток чакры. Ты можешь использовать его и на обычных мечах, однако они при этом ломаются». Фуджин подумал: «Да, я знаю. Переходите к делу». Хирузин продолжил: «На самом деле существуют особые мечи, которые созданы для помощи в потоке чакры. В стране железа многие самураи используют такие мечи. Что касается чакры металла, он немного проблематичен и может доставить тебе неприятности». Фуджин, естественно, знал это. Мечи стоимостью в десятки миллионов рё сделали бы его мишенью. Именно поэтому он и планировал оставить их у Хирузина. Он подумал: «Это веская причина. Хотя я уверен, что это не главная причина, по которой он не дает мне чакра-клинки. Но эта новая информация меня интригует. Почему ни в одном оружейном магазине их не было?» Он оставил этот вопрос на потом и спросил: «Возможно ли создать такие мечи для помощи потоку чакры ветра?» Впервые за сегодня Фуджин задал вопрос искренне. Однако это все равно насторожило Хирузина. Он подумал: «Да, можно. Правда, для этого пришлось бы использовать чакры металла природы ветра, и это все равно обойдется в миллионы». Хирузин ответил: «Да, это возможно, но тебе пока лучше не получать его. Как насчет этого? Когда ты будешь готов, я помогу тебе связаться с нужными людьми, чтобы создать такой меч». Фуджин удрученно подумал: «Уверен, я и сам смогу связаться с ними довольно скоро». Однако он все равно кивнул. Хирузин наконец-то был счастлив, что сэкономил миллионы рё. Он собирался заговорить, но Фуджин снова заговорил, спросив: «Господин Хокаге, вы сказали, что меч, который вы мне дадите, используется самураями, верно?» Хирузин кивнул, очень надеясь, что больше не будет никаких экстравагантных просьб. Фуджин продолжил: «Тогда не могли бы вы поручить кому-нибудь научить меня техникам владения самурайской саблей? Пожалуйста». Хирузин задумался. Во-первых, он был рад, что просьба не касалась десятков миллионов рё. Во-вторых, он заметил интерес Фуджина к мечам. Он подумал: иметь мастера меча-сенсора, специализирующегося на стихии ветра, может быть очень полезным активом. Хотя мы не можем либерально обучать техникам владения самурайской саблей, обучить этому нескольких детей приемлемо. Он кивнул и сказал: «Хорошо, я назначу тебе учителя для этого». Фуджин затем вежливо поблагодарил его и отступил назад, тайно думая: «Быть невинным маленьким ребенком имеет много преимуществ. Хотя я не думаю, что когда-либо снова смогу обыграть Хирузина в переговорах. Этот старый хитрюга имеет опыт переговоров после трех великих войн шиноби, и те, с кем он договаривался, были в 100 раз более безрассудны, чем я». Увидев, как Фуджин отступает, Хирузин с облегчением вздохнул. Затем он поздравил всех и быстро ушел. Уходя, он решил, что это будет последний год, когда он будет раздавать награды лучшим выпускникам. После ухода Хирузина многие учителя неловко смотрели на Фуджина. Однако тот просто проигнорировал их и притворился, что не замечает их взглядов. После ухода Хирузина все соответствующие классные руководители раздали ученикам повязки и похвалили их за досрочное окончание академии. Им было поручено посетить академию через 3 дня. Получив повязку, Фуджин надел ее. Его первыми словами после этого момента были: «Вау, я и правда ниндзя теперь». Мысли создателей. Дивил Хекс. Академия пройдена. 34. Глава 34. Анализ и планирование. Фудзин сел в позу для медитации в своей гостиной. Он очистил свой разум и начал планировать. Он подумал: «Академия наконец-то позади. Хотя мне пришлось окончить ее на 2 года раньше, это не такая уж проблема. Единственное крупное событие, которое произойдет в ближайшее время, это резня клана Учиха. Но сейчас я недостаточно силен, чтобы даже думать о вмешательстве. Хотя у меня есть 2 года, в лучшем случае к тому времени я официально буду всего лишь чоунином». Он еще немного поразмыслил и решил: «Ладно, я проигнорирую это событие. Оно никак не должно на меня повлиять. Во-вторых, моя сила. Сейчас, хотя опыта и не хватает, не будет ошибкой сказать, что, несмотря на отсутствие множества дзюцу ранга С в моем арсенале, мое ниндзюцу едва достигает уровня чоунина. 3 месяца ежедневных спаррингов помогли мне исправить многие недостатки в моем ниндзюцу. Мои запасы чакры также быстро увеличились. Теперь я могу создавать 3 теневых клонов, которые соответствуют требованиям, упомянутым в свитке. Это означает, что мой уровень чакры уже вполне соответствует уровню чоунина. Что касается тайдзюцу, ХМ, это немного запутано. Я уверен, что сильнее большинства тех, кто участвовал в экзамене на чоунина в Наруто. Но я все равно проиграл тому Хьюге. Если предположить, что он и Хака уже находится на уровне чоунина в плане тайдзюцу, тогда это будет означать, что я, вероятно, тоже на этом уровне. В худшем случае, я, возможно, на пике ранга Генина в плане тайдзюцу. Мне действительно нужен лучший стиль тайдзюцу. Единственный плюс в том, что мое телосложение очень хорошее для моего возраста. Мое киндзюцу должно стать упорядоченным, когда я изучу техники самурайского клинка. Так что оно будет гораздо смертоноснее моего тайдзюцу, но у киндзюцу есть свои слабости. Держа 2 меча, я не смогу складывать ручные печати. И техники, такие как Расинган и ветряной взрыв, требующие рук, не смогут быть использованы. Но, думаю, удар средней дальности может в некоторой степени это компенсировать. В любом случае, мне стоит подумать об этом подробнее после того, как я изучу техники самурайского клинка. Мои способности как сенсора тоже возросли. Мое чакра-поле теперь может простираться на 750 метров, и я могу делать практически все, что ожидается от сенсора, хотя мне понадобится несколько лет, чтобы освоить все эти хитрости. Моя текущая боевая способность в основном основана на 10 ниндзюцу. Мерцание тела, отталкивание ветром, земное военное перемещение, теневой клон, ветряной клон, великий прорыв, ветряной взрыв, шквал, каменный щит и управление снарядами. Помимо этого, она сильно зависит от мечей, кунаев и сюрикенов, усиленных потоком чакры. Я также знаю Расинган, но пока не тренировался использовать его в бою. Хотя у меня есть хорошие идеи по его применению, на данный момент я не могу рисковать, чтобы кто-либо узнал, что я им владею. В общем, если я буду готов использовать все, что у меня есть, на полную мощь, то, думаю, достигну уровня чоунина, хотя и с трудом. Вероятно, я смогу победить таких, как Ирука и Мизуки, но против кого-то сильнее, вроде Генки или даже Мичи, моим единственным выходом будет бегство. К слову о победе, с моими ветряными и теневыми клонами, а также мерцанием тела и земным военным перемещением, и моей способностью скрывать чакру, побег от элитного чоунина вполне может быть возможен. Если это не кто-то, специализирующийся на отслеживании, проблем быть не должно. На самом деле, если бы кто-то спросил меня, каков мой лучший навык сейчас, я бы определенно ответил – искусство побега. Что касается того, что делать дальше, мне нужно изучить раздел С библиотеки. Я должен выучить дзюцу высвобождения ветра ранга С. Если какое-либо дзюцу высвобождения земли ранга С окажется полезным, то мне тоже нужно будет его освоить. Кроме того, мне потребуется изучить 1 гендзюцу ранга С, завершить текущий свиток фуиндзюцу и перейти к следующему. Он заключил, ХМ, этого должно быть достаточно. После этого я мог бы поработать над улучшением дзюцу, которые я уже знаю. Еще есть медицинское ниндзюцу, которое я хотел бы изучить, но, вздох, у меня и так дел по горло. Я займусь этим как-нибудь позже. Удовлетворенный своими ближайшими планами, он решил приступить к составлению долгосрочных. Он подумал, теперь, когда я провел здесь почти 50-летия, у меня гораздо лучшие представления об этом мире. При темпах роста моего тела и чакры, я уверен, что достигну уровня джоунина. И если в разделе о библиотеке есть хорошие дзюцу, то стать элитным джоунином тоже не должно быть проблемой. Но как мне превзойти элитного джоунина и стать таким же сильным, как Каге? Он долго и усердно размышлял об этом. Через 30 минут он заключил. Вероятно, самый простой способ для меня – это изучить режим отшельника. Второй способ – это изучение 8 врат. Однако мне придется наладить очень хорошие отношения с Гаем, чтобы он научил меня этому. Не говоря уже о том, что я не уверен, будет ли одного лишь упорного труда достаточно для этого. Третий способ – это каким-то образом получить технику воскрешения нечистых душ и создать свою собственную армию мертвых ниндзя рангов АС. Четвертый способ – это получить и освоить технику летящего бога грома. Пятый способ – это изобрести свои собственные дзюцу ранга и выше. В сочетании с высокой скоростью, увеличенной силой и мастерством владения мечом, этого может быть достаточно, чтобы достичь такого уровня.